Я лежу в могиле в сырой земле. Наконец нашел я покой себе. Теща не грызет и не пилит жена. Дети не орут, вот же ж красота. Я об этом долго живым мечтал. Да в натуре, пацаны, я в рай попал. Теща не грызет и не пилит жена. Боже, какая здесь красота. На работу не надо с утра ходить, за квартиру денег не надо платить, не надо занимать и отдавать долги. Да в натуре здесь кайф, я скажу, пацаны. Я об этом долго живым мечтал. Да в натуре, пацаны, я в рай попал. Теща не грызет и не пилит жена. Боже, какая здесь красота. Не ругает никто за глаза меня, вспоминают только добрым словом всегда. Был плохим, а теперь я хорошим стал, когда в день свой последний Богу душу отдал. Я об этом долго живым мечтал. Да в натуре, пацаны, я в рай попал. Теща не грызет и не пилит жена. Боже, какая здесь красота. Да.